Кажется, все остановилось — бег времени, движение облаков и даже ток крови. Но нет, глянув вверх, он увидел, что облака движутся и сердце бьется, только в ином направлении и с иным смыслом. Николай вновь вдруг ощутил свое раздвоенное сознание. Реально он находился здесь, среди тех, кто прилетел на маленьком самолете. Он видел, как под сосной, поглядывая на причудливую крону, стоит Ольга, как возле машины о чем-то неслышно разговаривает с похожим теперь уже не на самурая, а на одетого в военную форму бурятского даргу Колокольцевым. Память его, как опущенное в воду весло, была погружена в прошлое. Николай вспомнил, что свой первый полет совершил именно сюда, в Харанцы, с Борзовым. Поступило срочное санитарное задание — вывести роженицу в иркутскую больницу. Непростым выдался тот полет. Над Байкалом проходил холодный фронт, и им стоило большого труда сесть здесь, на эту косую поляну. Ветер дул поперек полосы. Роженицу сопровождали родственники-буряты. В самый последний момент на газике прикатил какой-то бурятский начальник и упросил Борзова взять гроб спокойный. Борзов согласился. В самолет рядом с больной загрузили груз. А ветер тем временем разыгрался не на шутку. Не то что взлететь, даже вырулить к месту старта было невозможно. И тогда Борзов решил взлетать поперек полосы. И они взлетели. Уже над морем, порывом ветра, самолет бросило вниз, потом вверх. Оглянувшись, Николай увидел жуткую картину. Крышка гроба свалилась в сторону, и в нем с закрытыми глазами и распущенными волосами, как живая, сидела бурятка. А рядом сопровождающие, пугливо озираясь на гроб, хлопотали вокруг роженицы. Она кричала, у нее начались схватки. «Что востребует дух, то осуществит природа», — философски заметил Борзов. «Разворачивай на еланцы и держи штурвал покрепче, а я пойду посмотрю, что там». Ох, непрост был командир, было чему поучиться у Борзова. Несмотря на все трудности, искать и находить выход из самых, казалось бы, безвыходных ситуаций. Колокольцев, как и обещал, свозил их на берег Байкала, где размещался лагерь подростков. Они окружили приехавших, тут же начали показывать песчаные барханы, с которых они скатывались, как со снежных горок, другие предлагали сыграть в футбол. Из палатки вышел отец Дионисий, и Портов тут же признал в нем Леонида Кирсанова. Был он помладше Николая и жил в рабочем предместье на соседней улице. Когда учились в школе, то часто встречались на футбольном поле. Как спортсмен Кирсанов подавал большие надежды, но после школы он поступил в университет. Позже они почти не встречались, но Николай мельком слышал, что Леонид после университета поступил в Загорскую духовную семинарию. Тот тоже узнал Николая, обнял и, щекоча седою бородой, троекратно поцеловал. Тут же на мотоциклах прикатили буряты, привезли омуль, и отец Дионисий дал команду девочкам сварить для гостей уху. В заливчике, где был расположен лагерь, Байкал был тих и приветлив, волн почти не было, а если и были, то редкие, чтобы напомнить, что они существуют. Сырой песок был упруг и тверд, как асфальтовая дорога, но выше лез к обрыву золотисто-белыми подушками. Кое-где из него, как бивни проглоченных песком мамонтов, торчали обглоданные водой корни деревьев. Ольга разделась, и, несмотря на то, что вода была холодной, московский форс морозу не боится, со всего маху бросилась в Байкал и тут же с криком выскочила на берег. «Ну вот, и прошла ты крещение Байкалом», — сказал Николай, подавая ей вафельное полотенце. «Здесь вода святая. Сейчас будем тебя отогревать ухой». Когда они летели обратно, она, прислонив к Николаю все еще мокрую голову, показала камни, которые она подобрала на берегу Байкала, и несколько шишек с той самой лиственницы, на которой торчал полосатый конус,